таких странах, как Непур, жизнь движется медленно. Машины, которые, по словам Газана, уже были готовы для погрузки, надо было еще раздобыть на местной военной базе. Более того, два джипа и два грузовика, которые они в конце концов получили, прошли через несколько войн в разных районах мира, прежде чем закончили свой боевой путь в Непуре. Все исцарапаны, скрипучие, грохочущие от старости, без запасных частей. Военные грузовики ехали впереди длинной колонны машин, с грохотом и скрипом прокладывая путь по пустыне в горячий полдень, поднимая клубы пыли. Это напоминало движение муравьев, ползущих друг за другом по обширному, бесплодному пространству. Четыре военных грузовика сопровождало не менее 20 других транспортных средств, среди которых были автомобили, велосипеды и даже мулы. За ними следовала толпа любопытных, жаждущих посмотреть, что же произойдет возле пасти дракона. Газан сидел за рулем первого джипа. Рядом с ним сидел доктор Купер, а сзади Джей и Лайла. Билл управлял следующим джипом, а Том и Джефф ехали на двух грузовиках, доверху заполненных необходимыми вещами. Доктор Купер не переставал удивляться, какая огромная толпа людей шла за ними. — Слухи быстро распространяются в Зайдаге, — объяснил ему Газан. — Они узнали, что вы приезжаете. Это безработные, бездельники, любопытные. Они знают, для чего вы прибыли сюда и не хотят ничего пропустить. — Что же они боятся пропустить? — Ну, кто-то желает увидеть несметные сокровища, которые сделают нашу страну, в том числе и их, очень богатыми. А кто-то пришел посмотреть, как вы погибнете. Доктора Купера раздражали такие разговоры. — Я не собираюсь умирать, — сухо заметил он. Газан громко рассмеялся, как будто доктор пошутил. — Вы довольно легкомысленно относитесь к запретной двери, доктор. Это всегда заканчивалось трагически. Вереница машин продолжала свое движение, медленно продвигаясь по высушенной, безжизненной пустыне среди низкорослых кустарников и высоких горных образований. Непрекращающийся горячий сухой ветер с песком мрачно завывал в скалах, в то время как скорпионы и змеи стремительно выписывали один и тот же рисунок на песке. Несколько диких собак перебежали дорогу перед машинами, и одна из них тащила внутренности убитого зверя, с которых еще капала кровь. Джип въехал на длинную пологую возвышенность и уже приближался к вершине. На какой-то момент все пассажиры увидели за вершиной темно-синее безоблачное небо. Когда джип неожиданно остановился, им показалось, что перед ними панорама обширной пустынной долины, лежащей внизу. Машину занесло при торможении, все машины, идущие сзади, остановились. Доктор Купер приподнялся в машине и посмотрел поверх грязного ветрового стекла. Глаза его сузились, что выражало чрезвычайный интерес. Он отвернул поля шляпы назад, слегка изумляясь. Джей и Лайла выскочили из джипа и встали рядом с ним, чтобы получше рассмотреть окрестности. Вид был жутковатый. Прямо перед ними внизу простиралась широкая безлюдная долина. С обеих сторон ее окружали низкие, высушенные на солнце холмы и каменистые утесы. Долина была усеяна низкорослым колючим кустарником вперемешку с камнями, а в самом центре долины, что выглядело очень неестественно, находилась широкая круглая площадка, около 400 метров в диаметре, на которой ничего, абсолютно ничего не росло и не обитало. Земля внутри этого круга была мертвенно-пепельного цвета и вся искрящаяся, будто после поражения метеоритом или взрывом, превратившаяся в белесую, порошкообразную пыль. Более того, в самом центре этого огромного круга поверхность опустилась, образовав глубокую яму, темную, зияющую пещеру, которая была похожа на зловещую воронку или бездонный водоворот, вырубленный из камня и песка. — Пасть дракона, — спокойно сказал Газан. — Воронка от метеорита? — спросил доктор Купер. — Нет. Каждая экспедиция думала так поначалу, но здесь не было никакого взрыва, никакого толчка. Это глубокая пещера, ведущая в никуда, не имеет своего начала. Возникла без всякой причины, существует здесь столько, сколько помнит себя история. Это бездна, жадно впитывающая все соки земли. Это жилище смерти. И еще одна легенда, надеюсь. Как вы знаете, у нас существует много легенд, доктор. Есть выбор. Местные кочевые племена сделали это место жилищем множества своих богов, святым местом, к которому никто не может приблизиться, не будучи наказанным гибелью и вечным проклятием их близких. Некоторые утверждают, что это и есть та самая глотка, через которую питается сама земля, и туда было брошено много жертвоприношений. Существует легенда о молодом пастухе, который жил очень давно. Он искал заблудившуюся козу и нашел ее мертвой на краю запретного круга. Он сам вошел в круг, чтобы понять, что же произошло с козой. Может быть, он вошел и в саму пасть дракона. Никто того не знает. Но после этого он никогда уже не был прежним и провел остаток своей жизни в скитаниях по пустыне, как дикое животное, завывая и стеная среди возвышенности этой долины. Доктор Купер внимательно осмотрел крутые скалистые утесы и возвышенности. Немного воображения, и в таком жутком месте в ночные часы вполне могут родиться различные легенды. Но вы не упомянули о легенде, которая привела меня сюда, — сказал доктор Купер. — Легенда о прекрасной звезде, которая летала высоко в небе, похищала земные богатства и прятала их потом в этом месте. — Да, да, да, я вспоминаю. Возможно, это не очень известная легенда, потому что она не вызывает чувства страха у слушателей. Возможно. Но, может быть, это единственная легенда, в которой имеется хоть толика правды. Вы же видите, Непур находится не очень далеко от места расположения древнего Вавилона, древнего царства Нимрода, о котором говорится в Библии. Книга Бытия, глава 10. Я ее не читал. Нимрод был могущественным правителем, и народ почитал его как божество. Он похищал земные сокровища и, несомненно, накопил несметные богатства. Если эта легенда и моя интерпретация верны, то, по крайней мере, здесь сокрыты кладези знаний, новая информация о ранней истории человечества сразу же после дней Ноя. Газан откинулся на спинку сиденья и слегка покачал головой. — И это тоже заслуга вашего бога, милый доктор? — Несомненно, — ответил доктор Купер, пристально разглядывая загадочную впадину через бинокль. — Это стало моей работой — разыскивать остатки цивилизации, о которых рассказывает Библия. Полученные мною знания будут интересны для богословов. Если вам удастся открыть дверь, возможно, что этот Нимрод, о котором вы говорите, был божеством, и, возможно, именно его проклятие охраняет сейчас эту дверь. Где же находится дверь, о которой вы все время говорите? О, как мы говорили вам, где-то внизу, внутри пасти дракона. Я никогда ее не видел, но говорят, что были люди, которые ее видели. Их мало осталось в живых. Доктор Купер повернулся к Джею и Лайле, которые пристально смотрели в бинокли. — Что-нибудь можете сказать? Джей посмотрел на своего отца, затем на Газана. — Все равно наш бог сильнее, — сказал он. Доктор Купер улыбнулся. — Я совершенно согласен. — Посмотрим, — пробормотал Газан. — Но сначала нам надо найти эту вашу дверь, не так ли?